Русские монеты из платины. В России платину открыли на серебряных рудниках Демидова в районе Нижнего Тагила в 1819 году. Находились самородки весом от 4 и более килограммов. Это был металл серебристого цвета, но плавить его не могли и что делать с ним не знали. Самородки отсылали в Петербург на монетный двор. К 1827 году там скопилось 11 пудов платины, то есть около 180 килограммов. Министр финансов Егор Конкрин предложил Николаю I чеканить из нее монеты и показал первые образцы. Император одобрил начинание. Россия стала первой в мире страной, чеканившей монеты из платины. Уральские старатели сообщили, что добыча платины очень дешевая, ее россыпи находят на реке Суховисим, запасов хватит на многие годы вперед. Металл этот значительно тяжелее серебра, тугоплавкий, найти ему применение очень трудно. Из Петербурга ответили, что для платины найдено применение, и добыча ее должна возрасти. Уже к 1829 году на Урале добыли 1,5 тонны платины, больше, чем за 100 лет ее добычи в Южной Америке. Монетные дворы в Петербурге и Москве получали самородки и чеканили из них красивые серебристые монеты. И их стали называть «белые червонцы». Часть монет уходила за границу. Немец по происхождению рачительный и осторожный хозяин Конкрин решил подстраховаться. Образец нового металла весом около килограмма и монету номиналом 3 рубля он отправил в Берлин известному естествоиспытателю и путешественнику Александру Гумбольдту на заключение. Конкрин знал, что Гумбольдт вернулся из путешествия по Южной Америке, побывал в местах, где добывалось золото, серебро и платина. Знал Конкрин также и о том, что платину в Европу больше не завозили. Испанцы считали ее подделкой серебра. Гумбольдт ответил Конкрину, что идея использования платины в качестве платежного средства не совсем хороша. Он указал, что дешевую платину могут использовать мошенники, выдавая за дорогое серебро. Будут сплавлять с золотом, так как у них схожий удельный вес, что понизит стоимость благородного металла. В 1735 году испанцы, обнаружив, что дешевую платину используют фальшивомонетчики, стали топить платину в море. Разочарование Конкрина было велико. Монеты уже вошли в оборот, их чеканили тысячами. Не докладывать же императору о мнении ученого. Тогда Конкрин попросил у императора разрешения пригласить Гумбольдта в Россию. Пусть ученый поездит по Уралу и выскажет свое суждение о перспективе добывающей промышленности страны. Император согласился и выделил 20 тысяч рублей ассигнациями для организации путешествия на будущее благо России. 1 мая 1829 года Гумбольдт вместе с профессором минералогии Берлинского университета Густавом Розе прибыл в Петербург, а потом в сопровождении отряда казаков и переводчика отправился на Урал. Он побывал в Сибири, на Алтае, на Каспийском море и полные впечатления вернулся в Петербург. Гумбольдт в своем отчете отметил большую перспективу развития увиденных им земель. Стрелка его магнитного компаса в Усть-Каменогорске указала залежи железной руды. Он писал, что Сибирь – это край алмазов, золота, серебра. А платина? У нее есть одно ценное свойство. После пожара она остается в целости и сохранности, а серебро и золото плавятся. Платиновые монеты чеканили до 1845 года. Новый министр финансов Федор Воронченко, сменивший Конкрина в 1844 году, потребовал срочного изъятия их из обращения и больше ни одной монеты не чеканить. Слишком дорогое изделие. Дело в том, что в Европе уже никто не выпускал деньги из платины. Там поняли, каковы полезные химические и физические свойства этого металла при использовании в медицине, ювелирном деле. Цены на платину ползли вверх. России стало невыгодно чеканить монеты, их ценность стала значительно выше заявленной на их стоимости. К тому же на европейском рынке металлов сложилась удачная конъюнктура, появился спрос на платину. И все имевшиеся в России запасы платины, а на петербургском монетном дворе ее скопилось 16 тонн, продали за рубеж, в Англию. Добыча платины в России резко упала. Зато Англия, которая никогда не добывала этот металл, стала монополистом по его запасам в Европе. Сегодня платина ценится гораздо выше золота и находит применение в разных сферах промышленности, в том числе в ювелирном деле. Изделия из нее высоко ценятся у антикваров. Например, одна платиновая монета времен Николая I стоит не меньше 50 тысяч долларов.